по грибы и по мысли. 7 сентября 91-го. Вчера жил просто и сладко. Днем приехал Юс и позвал повез с его Ириной грибы собирать в национальном лесу. Сыроежки, опята. Но какие-то все другие тут. Как и деревья, березы, клены, будто той же породы, а не те. Знаешь предание, Юс, мне? Вождь индейцев произнес проклятие белым. Исчезнут запахи в природе, и верно. Все тут стерильно, и цветы не так пахнут, и все плоды земли. Вот и от Англии отличие. Там чуткость к запахам и в поэзии обоняние. И вообще в Старом Свете ноздри, носы важны и тонки. И собаки, и охота. А здесь все погрубее органы чувств. Зубы важны. Все их показывают в рекламных улыбках. Как хищность свою и волю сожрать тебя в гонке к успеху. Ну и язык, облизывающийся в рекламе пищи, все вылезает на разные продукты. А про грибы Ирина Юзова хорошо заметила. Здесь грибы не прячутся, жмутся прямо к дороге. А в России скрываются. Ну что ж, там и грибы застенчивы, не на показ. А тут открыты, в рекламе взывают. Возьми меня, я наилучший. Темы американской поэзии. А вечером засел читать антологию поэзии американской в поисках аналогов стихам русским, чтоб сравнивать со студентами. И скудновато с поэзией тут. Истинно поэтические натуры. Эдгар По, Эмили Диккенсон, Роберт Фрост из тех, кого читал. А большинство риторика, без грации. Уитмен орет, декламатор. Смесь Бхагавад-гиты и газеты, по словам Эмерсона о нем. А и сам Эмерсон рассудочен. Но сильна поэзия веры, молитвы. У Джонса Берри и у Брайнта. И свой дом, двери, ставни на нем. И у Эмили Диккенсон, и у первой поэтессы их в 17 веке Анны Брэдстрит. Как у нее сгорел дом, но ей остался дом мира с крышей неба, теперь выше смотрит. И любовь ее к мужу, к нему стихи, как и я бы, Светлане, наивно и честно, что так ее любит, и он ее, и другого союза ей нет, не надо. Так сладко было читать, 3 часа незаметно пролетели. Однако парности темам русской поэзии трудно было найти, а я было нацелился, как один сюжет по-разному трактуется, разбирать со студентами на занятиях. Тут же темы, мотивы иные, свои. Смерть, могилы, природа. Нет власти и кесарева мира политики. Толпы людей. И от них отъединение поэта. Нет угнетенности. Интересно. Белочка по дереву под окном прямо с асфальта двора вверх. Хотя не асфальт тут, а плиты. Не пахнут в жару, как асфальт. Все-то удобно для жизни без мучений. Так эта страна и все тут затеяны. Чтоб сладка сия жизнь шла, была, сложилась, не то, что у нас. Для страданий и легко, чтоб расставаться с сею проклятую жизнью и взыскивать высшего града и рваться к нему в идеале, в вере, в утопии. Тут же вера, не на потом, но Бог здесь, сейчас, в тебе и вокруг, прямее и интимнее с ним здесь и теперь сожительство, а не отлагание на когда-то и на тот свет. Вон как Анна Брэдстрит через свой сгоревший дом к Богу выходит. Или как Джонс Берри. Мир Божий вполне, везде и во всякой вещи. Сказал Юзу, что не знает тут первородного греха, а ведь вырезали индейцев и скалят зубы в улыбке. Невинны. Теперь грех перед неграми чувствуют. Им уступают, с ними нянчатся. Права меньшинства, а те наглеют. Так что негры получают дивиденды ныне за индейцев порубленных, чернокожие — за краснокожих. 2 часа. Ходил в шоп-магазин, накупил овощей, молока, майонез, чай, соль, пришел домой. Поел сациви, что Юс мне принес. Салат разный сделал, кукурузу сварил. Вагнера и Моцарта слушал. И слезно пронзила жалость к своим милым, кто там, что едят. Чепуху какую-нибудь, так и вижу утро на кухне. Лариса чай пьет, Светлана себе геркулес варит. Если есть он. Хотя Настя накупила 16 пачек. На год хватит. И все дивлюсь Америке. В поэзии нет гражданских мотивов. А как их обильно у нас? Да потому что нет власти. Государства, давящего и выжимающего из душ. Слова, мысли. В оборону личности, народа. Здесь люди, напротив, заставили государство служить себе. своему удобству. Другие враги в поэзии — смерть, природа, но главное — наслаждение настоящим у Уитмена и собою, каков аз есмь. Так что не понимал я прежде американцев, когда представлял их только наслажденцами труда, что не умеют кайфовать. Вон как студенты тут кайфуют, мало занимаются, не выматываются из сил на работе, как японцы сейчас. То-то японцы могут Америку выгребать, как самец бабу большую, а он маленький, остренький сперматозоид, японец-то. По телеку передача негритянского ансамбля «Стихи и спиричуэлс». Бог им рядом. Святой Дух, спирит, в тебя входит. Брат Иисус. Так негры к нему обращаются и чувствуют близко. Любят отца, сами как дети. Англосаксам, трудягам, Бог ближе, как творец. Наивность и теплота, сердечность в неграх. Нет затаенности, как в белых. В них субстанции старого еще света. А ворон Эдгара сидит и молчит, и одно никогда говорит, как и Флем Сноупс у Фолкнера сидит, свою жвачку жует и молчит. Однако на задал я им Шпенглера читать, а сам и забыл. Давай. 9 сентября 91-го. Уже начинаю житие спокойное вести, как все американцы, в микроклимате старосветской своей общины. Вчера Юс повез в русскую церковь в Хартфорде. Воскресенье, служба, новенькая церковь, построенная в 60-е годы людьми второй послевоенной миграции из перемещенных лиц. Служит ирландец, перешедший в православие, а поют свои. Женщины и старички, такие чистенькие, уже американцы. Тем дороже им раз в неделю прийти и подкормить родную субстанцию души. Островок — малое стадо, а все у Бога в обители. Я аж прослезился под конец, прошибло меня умилением жестковыйного. Так и все тут в пространном космосе Америки живут, своими микрокосмосами, общинками малыми, филиалами старого света, ирландцы, итальянцы, евреи и так далее. Так что американский флаг не только механическую звездчатость 50 штатов означает, но скорее небо галактики этой в звездных планетах общин, стран в стране. И тогда живут и в Америке, и в Италии сразу. Обеими субстанциями дышат. Потому в американца превратиться легко. Не надо расставаться с родиной, в быту, в нравах. Не надо резко душевно преобразовываться, а лишь внешне трудово, звучит Моцарт. Симфонии — дома из ткани времени. Так организовать, построить течение времени архитектурно. Так что здесь хаос германства, проекция структуры души на пространство и на время. Но во времени они оригинальнее. Время тут не деньги, а в симфониях. А вчера под утро проснулся и про Англию понял. Гулливер и Робинзон — вот кого мне надо брать в модели. Оба на кораблях и на островах. И там относительность, плюрализм у Гулливера. А Робинзон — труд. Self-madeness — самосделанность. И империя над пятницей. И Шекспира герой понятнее. Гамлет-экспериментатор, мышеловка. Представлением актеров ставит опыт над совестью дяди короля. А Лир, Макбет и Отелло испытывают, исследуют судьбу, провоцируя ее на ответ, как Фарадей. Challenge and response. Вызов и ответ. Термины Тойнби. Механизм истории в них. И Гамлет вызывает судьбу и мир на противоборство. Сразиться. Герои Шекспира — рыцари на турнире с миром, с космосом. После церкви к Юзу на обед, ланч. Привез священника, его новый дом освящать, грибы, что собирали накануне, ели. Ланч — не линч, говорю. Потом повез меня в магазин учить. И обливается душа жалостью к своим там девочкам, таким прекрасным и тонким. Что же едят? Сколько сил уходит на неустроенность бытовую жизни, и на этом прогорают божественные духовные субстанции. Битов, когда привез я его в такой магазин, рассказывает Юс, расплакался. За что же-то нам такое досталось мучение? И вот думаю, в общей экономии Божьего мира и наше страдание не бессмысленно. Другие страны и народы глядят, как дети, слушая страшную сказку, трепещут и лучше слушаются папу и маму и Бога. Смотрите, если пойдете своей атеистической дорогой, вот что с вами будет. Но и пуще и глубже. На страданиях наших дух взращивается, как при аскезе и в монастыре, так и вижу глазки Светланы и Насти и Ларисы. что-то скверное жующих, устремленный высшее в бессмертие и воскрешение, и умилен, и восхищен, и касаюсь их душ этим умилением. А эти бесконечные тут изысканности в провизии, рекламы и варианты чего и как поесть, избыточно земным комфортом дышат, чтобы забыть о смерти и главной метафизике человеческого существования. Это острейше переживали в XIX веке и тут, пока не устроен еще был американский мир, космос Ургии. А теперь устроили и забыли бояться смерти, ибо жизнь сия — совершенный рай и кейф удобства. Так что, идя завтра на урок свой, могу это и рассказать о взаимодополнительности народов и в судьбах, и путях их. Развал и страдания нынешней России, всему миру это нужно, и истории, как питание уму и духу, и душе, мы жертвенные агнцы. Вспоминается анекдот еврейский, что мне еще Берта рассказывала, первая жена. Подзывает молодая женщина с сыном мужчину на курорте. Тот радостно подходит, предвкушая романчик приключения. Она же сыну на него указывая говорит: «Если будешь плохо кушать, станешь такой же тощий, как этот дядя». Но какой удар по духу и духовности! Оскорбление этой ценности русской жизни, чем мы могли еще гордиться. Похохатывает мир, и особенно евреи. Накормить себя не можете, а еще воскрешение взыскуете. И на бедного Федорова, и мою Светлану ополчаются тут. Борис Парамонов. А Юс намеревается роман-пародию писать с героем Свет Семеновым. Мол, у вас все, идеи, идеалы, идеология. Накормите себя сначала. Верно, и накормим, а дальше что? Но теперь, благодаря краху утопии советчины и коммунизма, обоссана вся область идеалов. 10 сентября 91-го. А ну-ка, заликуй чуток, прежде чем в ермо профессорское впрягаться. 9 утра. Через час встречаться со студентами. Однако учение не должно быть мучением. Не только для обучаемых, но и для учащих. Так что настройся на радость встречи и от них получить себе научение. 20:00. Хороший день был, и лекции удались, особенно в русской группе. Экспромт непринужденный вышел. Потом опробовал велосипед, что мне суконик придал. Поездил по милым улочкам и выехал на холмы. 1.5 часа ездил, осторожно, со страхом. Глаз-то один. И память о том, как Эдика Зильбермана милого задавила в Америке, когда на велосипедике ехал. Все техника Запада. На ней русский спотыкается, вон и Галич, от тока делая себе какую-то стереосистему, музыки ради, погиб. Да, после напряга лекции потребовалось движение, и вот так приятно его себе добыл. Но перед выездом вспомнил, что еще не написал письма Берте. Звонила Инна Суконик позавчера и сказала, что Берта ей звонила, и рассказала, что у нее была операция в матке опухоль. Не раковая ли? И Инна побуждала меня написать. Трудно найти интонацию. Ведь давно не писал ей. Но она же Гачева, напомнила Инна о моей за нее ответственности, за душу живу, которую в свой путь вовлек. И с опаской подумал, если не напишу перед выездом, как бы мне она не навредила. Ее образ проклятием мне. И сел, и написал. Вроде бы письмо получилось. Не стал сразу на машинке печатать, ибо от руки. Человечнее. Миддлтаун, 9 сентября 91-го. Дорогая Берта, мне позвонила Инна Суконик и встревожила, у тебя операция серьезная была. Думаю все о тебе и посылаю тебе куски души в подкрепление. Верю, что, как и в прежние разы, твоя воля одолеет напасть. Я тут, представь, профессором никогда не преподавал по-русски, так, по-английски, но вроде получается, даже интересно маскарадить. Из каких-то давних глубин слова выскакивают. Целый курс повел национальные образы мира, где им даю портреты национальных космопсихологосов, как мне виделись. Тут и Англия, и Франция, Германия, Италия, Индия, Эллада, Россия. Еврейский образ мира и американский. На весь осенний-зимний семестр. Лекции 2 раза в неделю. И еще в те же дни класс на русском языке о русском образе мира. Так странно. Тут налегке жить, когда дома такие проблемы, заботы и голод грядет. Вылетел я 19 августа, как раз в день переворота узнал о нем в Шенноне. И вот такие роковые дни истории. Пробыл тут, а еще долго, до Нового года. Это мне Юса Лешковский устроил, разрекламировал, он здесь. Конечно, если бы пораньше все это. Сейчас сил мало, Да и интересу меньше и толку, но и то ничего. Когда Дима звонил как-то летом в Москву и узнал, что я на 4 месяца буду в Штатах, сказал, что, может быть, приедет сюда, вот бы хорошо. Как все разбросано и как тесно. Моя семья в Москве. Берта, первая жена, в Израиле. Дима, наш сын, в Турине, в Италии или в Болгарии. Для души же все рядом, тут. А советчину, ах, жалко, все же всерьез мечтали и хотели блага. А что крах, так это трагедия. Потешательство ж и обосрательство, ныне столь легкие, это зубоскальство хама на наготу отца своего Ноя. Напиши мне сюда, быстрее дойдет. Как Додик, Рая, Софа, родные Берты там. Обнимаю тебя и желаю одолевать немощь. Твой Г. 11 сентября 91-го. Ну и курорт я себе заполучил. Не надо Крыма, Ниццы, Пицунды. Ласковое солнце, зелень, еда прелестная, сплю, как цуцик. Никто и ничто на нервы не давит, не пилит. Раз избавился от страха перед лекциями. И время полное свое. Читаю книжечки хорошие. Люди улыбаются, бегают девушки в шортах. Музыка Моцарта и Шуберта облегчает душу. Да, не ожидал, что санаторий себе тут получу. То-то русские писатели так любили на уютном Западе пребывать, творить. И оттуда про беды России так сладко восписывать. И Гоголь, и Тютчев, и Достоевский. Да и Ленин в Цюрихе. А там, а у нас, какой ужас. Представляю, с утра бежать в какой магазин. Очередищу за молоком выстаивать, если есть еще. В другую успеть в кассу, если яйца выкинули. Потом бежать на другой край, в овощной, гнилую картошку доставать. И дома от того раздражение друг на друга. Но отлынивание от жребия дезертирства, да и как без любименьких. Ладно, отсанаторишься здесь, заработаешь на прокорм на текущий год тяжкий, и будет что тратить силы дома. Полировка и массаж. А в ходе лекций занятий мыслицы недурные приходят. Вот в русской группе спросила Маша Раскольников. В 7 лет она из России вывезена. Литературами Европы занимается. Как же национально искать в 20 веке, когда все так похожи стали? История — трение наций друг о друга. Такой образ мне на ответ пришел. При этом и обтесывают, полируют, и так сглаживают различия и становятся похожи снаружи. Но ведь одновременно идет массаж внутренних органов под кожей, артерий, сосудов, сущностных энергий, и потому стимулируется собственное «я», свои творческие силы и суть, и потому сглаживается, нивелирует национальное отличие на поверхности и дает им импульс к развитию. Так что француз 20 века более национален, чем француз 17-го. А восхищенные глаза студенток стимулируют на артистизм мысли, кокетливо-артистическое дело — преподавание. Эта русская умненькая Маша еще спросила, почему это страдание так обязательно выпячивается, как ценность русскими? Вон и родители мои мне. Это интеллигенты так. Народ-то ведь не хочет страдать. А за него ему придумали страдание, как его будто русского суть. Почему бы не радоваться жизни и не жить легко и улыбаясь друг другу, как вот в Америке? Начал я было так. Смерть все равно предстоит. Страдание как приуготовление к смерти, чтоб не так было страшно умирать, иммунитет. Хотя почему бы тогда не жить на всю катушку, радуясь, раз еще настрадаешься, и по-курейски. Пить будем, гулять будем, а смерть придет, помирать будем. Это от бедности, неустроенности. Хоть что-то мы в России, как свою сверхценность, должны иметь выдвинуть. Тем самым Христос мы. Страсты терпкие, но ведь все народы себя во Христы производят, и поляки, и евреи, народ избранный, на страдания. Не могу сразу сказать, сдался я, будем вместе разбираться. Пришел и математик из России Саша. Кто тут лекции на математическом факультете читает? Я его и не узнал сразу. На приеме зарубежных новых преподавателей с ним на днях познакомились, и он заинтересовался ко мне в класс прийти. Спросил он, как же так, в Англии борьба, как вы говорите, принцип? Почему же она, родина демократии, должен был бы сильный победить и подчинить? Да ведь не в одну сторону действуют силы, так как все люди разные, И получается не подавление, а параллелограмм сил, равнодействующая. А тем более, раз в самые разные стороны, то букет сил, как в драмах Шекспира, разные и равномощные характеры друг друга умеряют. И динамическое согласие, нейтралитет демократии получается в итоге.